Глава 11. Константин. «Грабли убери!» — не отрываясь от каких-то бумаг, прорычал друг, а я съехал спиной по спинке сиденья и закинул ноги еще выше. Ноутбук устроил поудобнее и, следя за кривыми роста ценных бумаг, выцепил очередную многообещающую сделку. Привычным движением отстучал по кнопкам и, жмякнув подтверждение, потер руки. В инвестициях мне равных не было, поэтому батя не мог взять меня за хобот и затянуть в семейный бизнес. Вот другу повезло меньше. «Тёмыч, не пыли!» Глянув на друга, фыркнул я и, пошевелив большими пальцами ног, перечислил. «Ноги не воняют, носки чистые, белые, а ты...» «В том-то все и дело!» — окрысился Артём и, скривившись, буркнул. «Бесишь!» «Я?» Ткнув себя пальцем в грудь, протянул я с укором и, скрестив руки на груди, заворчал. «Тебе напомнить, что ты затянул меня в эту поездку, обещая безудержное веселье, ежевечерние вечеринки и обильный тра... А ты еще не навечеринился!» Насупился Тёмыч и, отложив бумаги, потер глаза, бурча под нос. «Лучше бы ты меня в инвестиции втянул несколько лет назад. Не пришлось бы теперь таскаться по второсортным отелям, угождая моему бате». «Фееричный наглец!» — хохотнул я и, постучав ребром ладони по руке, потребовал. «Вот ты мне объясни, где твоя логика сломалась? Я тебя звал?» «Звал. Ты отказался? Так в чем претензии?» «Мог бы и подпнуть, когда попёрло», — упрекнул друг и, кивнув на мой ноутбук, сознался. «Завидую белой завистью. К месту ты не привязан, работаешь максимум по часу в день, а деньги гребешь лопатой. Твой папа не у меня в долг берет на развитие бизнеса. А должно быть, наоборот. А я? Сил нет. Где справедливость, бля?» «Только втягивайся», — ткнув пальцем в сложные графики, подначил я и, улыбнувшись, пообещал. «Научу, даже первый портфель собрать помогу. Год, ну максимум два, и раскрутишься». «Нет у меня этих год-два», — исказив голос, проныл Тёма и, пожав головой, пожаловался. «Батя планирует весь бизнес на меня перевести и...» «Так круто же!» — поддержал я, но друг опять скривился. «У него то одна была, что другая. Еще и мама ему подпевает. Ща бизнес приму, потом жениться заставят, потом размножаться и...» «Бля, план пятилетка!» — хохотнул я и, поиграв бровями, проурчал. «Так в чем проблема? Подгонят тебе красотку по породистей и размножайся, пока не сотрется». «Не хочу!» — проскулил Артём и, потеряв переносицу, протяжно вздохнул. «Достали эти куклы безмозглые. Интеллекта ноль, из достоинств — размер груди, жопы и губ. Из интересов — шмотки, цацки и косметика. А я нормальную хочу. Нормальную. Понимаешь?» «Ну, каждый сходит с ума по-своему», — расплывчато заметил я и, отложив ноутбук, поинтересовался. «А нормальную — это как? Неужели никто так и не зацепил?» «Не-а», — после небольших размышлений сознался Тёма. Свел брови на переносице и, вытянув губы трубочкой, неуверенно перечислил. «Хочу веселую, дерзкую, с чувством юмора и...» «Ты с ней в постели ржать собрался?» — хмыкнул я и, обозначив пальцами кавычки, дополнил. «Типа похихикали и баиньки». «Ну ты, олень, Костян!» — подытожил друг и, отвернувшись к окну, демонстративно надулся. «Да ладно тебе!» — пихнув кулаком его в плечо, проурчал я и, срочно меняя неудобную тему, спросил. «Сколько нам еще колесить по отелям?» «Один остался», — мигом переключаясь, отозвался он и, глянув на меня из-под лобья, дополнил. «Но, думаю, это ненадолго. Предположительно, завтра уже назад выдвинемся». «С чего вдруг такая уверенность?» Вопросительно вздернув брови, усмехнулся я, а Тёмыч расплылся в коварной улыбке. «Первые отели о нашем приезде не знали», — начал он загадочно и, тяжело вздохнув, проворчал. Вот и приходилось 2-3 дня копаться в горе бумаг, орать, штрафовать и увольнять. «Не помню», — прищурился я, а друг прицикнул языком и возмущенно засопел. «Ну еще бы! Пока я там шашкой махал, ты, зараза, свои Фаберже на горячем песочке жарил. А ночами жарил тех, кто пытался загладить недочеты управления». «Но-но!» — вскинув руку, фыркнул я, а таксист хрюкнул от едва сдерживаемого смеха. Я смерил мужика сканирующим взглядом и, заговорив тише, напомнил. «Кто там и что заглаживал, я не в курсе. Сами в руки падали, а я на отдыхе, в отличие от некоторых». На последней фразе у Тёмы дернулся глаз, а улыбка померкла, зато моя обнажила все 32 отполированных бивня. «А ты думаешь, почему так щедро в руки падало?» — пророкотал он и, ткнув себя пальцем в грудь, поделился. «Я им говорил, что ты мой заместитель. Надеялся, что по струнке ходить будут. А они тебя ублажали, надеясь сохранить теплое местечко». «Ну так сам виноват», — огрызнулся я, тут же дополнив. «Я не нанимался и не напрашивался, но заметь, помогал в меру своих сил и возможностей». «Не перетрудился ли часом?» — кивнув на мой пах, передразнил Артем, и, переглянувшись, мы дружно заржали. «Так, я не понял», — немного успокоившись, буркнул я. «Что там с последним отелем? Почему думаешь, что проверка надолго не затянется?» «Я постарался, чтобы о моем приезде там узнали минимум за неделю», — похвастался Тёма и, выпитив грудь, подытожил. «Подозреваю, что там все идеально, так что...» Поиграв бровями, он поправил мотню шорт и, подмигнув, довольно проурчал. «Хоть тут отдохну, а батя пусть думает, что я еще весь в делах». «Ну вот и отлично, отдохнем на славу», — подхватил я, но, заметив во взгляде друга что-то странное, осекся. «Я отдохну», — вкрадчиво поправил Артем и, покачав головой, предупредил. «А ты, если что, прикроешь». «То есть», — проблеял я, чувствуя глобальную подставу. «Костян, ты со мной вторую неделю катаешься», — напомнил друг и, подняв палец, заметил. «Как сыр в масле, если говорить точнее. А я, гадство, даже не искупался ни разу». «Ну так в чем же дело?» — нахмурился я и, пытаясь предотвратить назревающий пиздец, предложил. «Вместе отдохнем и искупаемся, и...» Артем смерил меня снисходительным взглядом и, криво усмехнувшись, огорошил. «Не-а, Костян, если что, то ты сын хозяина, а я твой друг. Усек?»